Глава третья. Писатели на войне. Эпиграфы. «Война – преступление, которое не искупается победой» Анатоль Франц. «Невозможно быть всегда героем, но всегда можно оставаться человеком» Йоганн Вольфганг Гёте. Герои 1812 года. После прихода Наполеона к единоличной власти огромное большинство русских людей из образованных сословий испытывали восхищение его прогрессивными взглядами и образом действий. Это настроение мгновенно переменилось на противоположное, едва великая армия 12 языков перешла Неман. Офицеры устремились своим полкам, невоенно обязанные в ополчение. Патриотизм стал не просто словом, а чувством, охватившим все слои русского общества, поднявшегося в редком единстве, чтобы дать отпор наполеонской армии. Как профессиональных военных, внесших большой вклад в литературу, так и профессиональных литераторов, участвовавших в различных военных кампаниях, наберется немало. Многие известные литераторы, заслужившие уважение и признание, не посчитали для себя возможным остаться в стороне от войны, ставшей для России отечественной. Иван Иванович Ложечников, 1792-1869 годы жизни. Тот, кто подростком не мчался вместе с карликом графа Разумовского на спине огромного сенбернара по завьюженным улицам Санкт-Петербурга XVIII века, кто не наблюдал с восторгом, как из хобота огромного прозрачного ледяного слона бьет ослепительный фонтан горящей нефти, напрочь лишен романтической жилки. Но таких единицы. Роман Ложечникова «Ледяной дом», повествующий о временах, оставивших после себя не слишком добрую славу императрицы Анны Иоанны, читали почти все, и до революции, и после. Этот роман, как и другая книга «Последний наик», были и остаются суперпопулярными. Менее известен, хотя почти так же хорош роман «Басурман», а к драме Ложечникова «Опричник» Чайковский написал музыку, создав одноименную оперу. Иван Ложечников писал и остроумные водевили, и добросовестные записки о войне. Выходец из купеческой среды, он все же добился высоких административных постов. 10 лет служил вице-губернатором в Твери, затем в Витебске, получил чин статского советника. Но еще до этого, в 1812 году, против воли родителей, Ложечников поступил в ополчение, чтобы, по его словам, крупно поговорить с неприятелем за обиды Отечества. Затем в рядах московского гренадерского полка участвовал в сражениях Отечественной войны на территории России и в заграничных походах. За храбрость в сражениях при взятии Парижа в 1814 году получил орден Святой Анны 4-й степени. Будучи человеком порядочным, поборами подвластных ему обывателей не облагал, на службе богатства не снискал и в завещании указал: «Состояние жене и детям моим не оставлю никакого, кроме честного имени, какого я завещаю им самим блюсти и сохранять в своей чистоте». Похоронен достойный человек и выдающийся писатель на территории Новодевичьего монастыря в Москве. Федор Николаевич Глинка, 1786-1880 годы жизни, участвовал в войне с Наполеоном в 1805-1807 годах. С началом Отечественной войны 12 года возвратился в армию из отставки и своей отвагой заслужил уважение однополчана начальства. Был удостоен многих боевых наград. Современники высоко ценили его стихи, не только лирические, но и отчетливо гражданские. «Теперь ли нам дремать в покое, России верные сыны? Пойдем, сомкнемся в ратном строе, пойдем, и в ужасах войны друзьям, отечеству, народу отыщем славу и свободу, или все пойдем в родных полях». Его документальная проза исполнена в высоком стиле, но при этом лишена приукрашивания правды. Очерк Бородинского сражения Федора Глинки был хорошо принят читателями, которые сами в нем участвовали. А из писем русского офицера мы знаем, как парижане, еще несколько дней назад раболепствовавшие перед Наполеоном, с неслыханным восторгом приветствовали в 1814 году русского царя Александра I вошедшего с войсками в покоренную столицу Бонапарта, как парижанки, недавно до обморока страшившиеся казаков, которые якобы жарятся на своих пиках европейских младенцев, увидав казаков воочию, строили им глазки и наперебой зазывали в свои дома для угощений. Михаил Николаевич Загоскин, 1789-1852 года жизни, какое-то время среди своих современников был популярнее Пушкина. Писатель по праву считается создателем нового для русской литературы жанра исторического романа. После грандиозного успеха Юрия Милославского, уже признанный живым классиком, Загоскин пишет романы «Рославлев ли русские» в 1812 году и «Аскольдова могила». Его первый же исторический роман «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году имел оглушительный успех. А Белинский назвал эту книгу первым хорошим русским романом. И следующий роман «Рославлев ли русский» в 1812 году упрочил славу автора как русского Вальтера Скотта. До появления «Войны и мира» это была самая популярная эпопея об Отечественной войне 12-го года. Загоскин написал еще немало произведений. Совершенно логично удостоился упоминания в «Ревизоре» Гоголя, где Хлестаков без зазрения совести приписывает себе лавры автора Юрия Милославского. Михаил Николаевич Загоскин родился в 1789 году в семье небогатого помещика Пензенской губернии. Дворянская семья числила родословную с 1472 года, когда выходец из Золотой Орды Захар Загоска поступил на службу к великому князю московскому Ивану III. К концу XVIII столетия род переживал упадок. Отец писателя, после бурно проведенной в Санкт-Петербурге молодости, испытывал душевный кризис и около года провел в Саровской пустыне, живя близ келий Серафима Саровского. Монахи отговорили Николая Загоскина от принятия обета, и он, встретив полюбившуюся ему девушку, мать Михаила Николаевича, вернулся в мир. Кроме Михаила Николаевича, в семье Загоскиных было еще шестеро братьев и две сестры. Михаил получил домашнее образование, с детства выказывал желание к чтению. Он вырос, ведя жизнь юного барина в селе Рамзай, в отцовском поместье среди роскошной русской природы. Мальчика интересовали не только исторические произведения, но и готические романы Анны Радклифф, в то время, надо сказать, весьма популярные. Написанная 11-летним Михаилом повесть «Пустынник» казалась родственникам и знакомым семьи настолько увлекательной и мастеровитой, что многие из них отказывались верить в авторство одаренного юноши. В 13 лет Михаил был определен на службу в Санкт-Петербург в канцелярию государственного казначея. Позже он служил по другим ведомствам. В 1811 году, после почти 10 лет службы, Михаил Загоскин был помощником столоначальника в департаменте горных соляных дел в очень высоком чине губернского секретаря. Одну из зим из-за отсутствия денег на дрова ему пришлось отапливать квартиру стульями. В 1812 году Загоскин вступил в Санкт-Петербургское ополчение. Принявший ополченцев под свое начало будущий фельдмаршал генерал Петр Христофорович Витгенштейн командовал первым отдельным корпусом, перекрывшим армии Наполеона путь на Санкт-Петербург. И многие называли его спасителем северной столицы. Загоскин, получивший чин подпоручика в соответствии с гражданским, воевал храбро. В сражении под Полоцком был ранен в ногу. За проявленную храбрость награжден орденом Святой Анны 4-й степени на шпагу. После излечения и до окончания войны Загоскин служил адъютантом при генерале Левисе. В составе ополчения, то есть добровольцем, Михаил Николаевич участвовал в походах против французов в 1812-14 годах. Храбро сражался под Полоцком, под Смоленском и Данцигом. В его аттестации, данной начальством, говорилось, вел себя как храброму и благородному офицеру прилично, отличал себя в мужестве и храбрости. Все поручения исполнял с отличной неустрашимостью, расторопностью, исправностью и успехом. А это, согласитесь, дорогого стоит. Вернувшись на гражданскую службу в прежние должности, Загоскин оказался близок с членами кружка беседы любителей русского слова, участники которого пользовались славой литературных консерваторов, отрицавших даже новшество Карамзина, литературного общества «Арзамас», прямое отношение к которому имел Пушкин. Загоскин публикует несколько пьес, некоторые из них пользуются популярностью, и отстаивает свои убеждения в литературной полемике. В 1816 году Загоскин женился на петербургской красавице Анне Дмитриевне Васильцовской, побочной дочери Новосильцева, богача, вельможи екатеринских времен, который хоть и не препятствовал браку, поначалу относился к зятю с нескрываемым высокомерием. Однако в 1820 году Загоскин переезжает в Москву, согласившись с предложением тести поселиться в его доме в старом конюшенном переулке. В первопрестольной Загоскин служил вполне успешно, последние годы жизни став действительным статским советником и почетным академиком по разряду русского языка и словесности в Императорской академии наук. Писатель по праву считается создателем нового для русской литературы жанра исторического романа. После грандиозного успеха Юрия Милославского, уже признанный живым классиком, Загоскин пишет романы «Рославлев» или «Русские» в 1812 году и «Аскольдова могила». Славянофил Сергей Аксаков, личный друг и биограф Михаила Загоскина, писал в журнале «Москвитянин» в 1852 году. Ужасен настоящий високос для русской литературы. 21 февраля потеряли мы Гоголя, 12 апреля Жуковского, наконец, 23 июня Загоскина. Почти все, что знает грамоте на Руси, читала и знает Загоскина. К этому числу должно присоединить всех без исключения торговых грамотных крестьян. Кондратия Федоровича Рылеева, 1795-1826 годы жизни, многие знают как одного из руководителей восстания декабристов на Сенатской площади в 1825 году и одного из пяти повешенных Петропавловской крепости. Рылеев был тонким лириком и часто использовал свой поэтический дар, обличая власть царя. Его перу принадлежит стихотворение «Смерть Ермака». «Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии летали, беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали. Ко славе страстью дыша, в стране суровой и угрюмой, на диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой». Эти стихи быстро стали песней, которую запела вся страна, забыв авторство поэта, объявив слова и музыку народными, что всегда считалось высшим проявлением народной любви. Песню включали в свой репертуар Федор Шаляпин, Юрий Гуляев и многие известные исполнители. До сей поры ее поют на эстраде и в дружеских застольях. Кондратий Рылеев – воспитанник кадетского корпуса. В чине прапорщика своей артиллерийской батареи участвовал в заграничных походах русской армии 1814-15 годов. Про то, что он чем-то особенным отличился на полях сражений, ничего не известно. Возможно, потому что имя и заслуги государственного преступника постарались вычеркнуть из истории. Кто знает. За Денисом Васильевичем Давыдовым 1784-1839 годы жизни закрепилось представление как об удалом гусаре, бражнике и дамском угоднике, одном из организаторов, при том самом результативном, партизанского движения в войне с Наполеоном. Генерал-лейтенант, человек отчаянной храбрости, его любили друзья и уважали враги, его ценили, не обходили наградами начальники, им восхищали современники. Его Лев Толстой вывел в «Войне и мире» под именем Василия Денисова. О нем слагались легенды, а позже снимали фильмы. Но не все помнят Давыдова как самого ярого представителя гусарской поэзии. Словно храмовый звонарь, он перекликается с Иваном Козловым, создавая свой вечерний звон. Вечерний звон, как много дум наводит он. Не тот, что на закате дня гудит в стенах монастыря, но тот, что пасмурный порой поется девой молодой. Вечерний звон, как много дум наводит он. Давыдов мог быть и очень лиричным. Выздоровление. Прошла борьба моих страстей, болезнь души моей мятежной, и призрак пламенных ночей, неотразимый, неизбежный, и милые тревоги милых дней, и языка несвязный лепет, и сердце судорожный трепет, и смерть и жизнь при встрече с ней исчезло все. Покой желанный у изголовья сидит, но каплет кровь еще из раны, и грудь устала, и ноет, и болит. В ответ на многочисленные послевоенные публикации о том, что якобы победить Наполеона помешала невероятно суровая зима, партизан 12-го года составил аргументированную статью, в которой доказал, что русским она тоже не помогала, что воевали противники в одинаковых условиях. Денис Давыдов, таким образом, еще и военный историк. Василий Андреевич Жуковский, 1783-1852 годы жизни, уже известный поэт, чьи стихи и поэмы Светланы Людмилы были напечатаны, бойко расходились в списках, заучивались наизусть, не будучи профессиональным военным, тоже решил принять участие в изгнании наполеоновских полчищ. Кто мог ожидать военных стремлений от автора волшебных стихов? Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Снег пололи, под окном слушали, кормили счетным курицу зерном, ярый воск топили. Но Василий Андреевич, неожиданно для близких, решил вступить в ополчение. А поскольку в Орловской губернии, где он жил, его не набирали, то отправился в Москву. «Хочу окурить свою лиру порохом», — написал он Вяземскому. Карамзин, бывший в то время гуру российских литератов, по состоянию здоровья примкнуть к ополчению не мог, но Жуковского на это дело благословил. 19 августа 1812 года первый пехотный полк московского ополчения, в составе которого был поручик Жуковский, отправился из Москвы и оказался на Бородинском поле. Позже Батюшков написал ему: «Ты наш баладник, чудесно делал я с ни шпагу и тулиры. Ты на поле Бородинском, про патрия, за родину, подставил одну из лучших голов на севере и доброе прекрасное сердце. Слава Богу, пули мимо пролетели, сам Феб тебя спас». Жуковского прикомандировали к штабу, где он обрел оружие, которым помогал армии громить и гнать врага. Слово, поэтическое слово, вдохновительное для соотчичи и гибельное для злодеев. В лагере под Тарутином Василий Андреевич написал «Певца восстания русских воинов», стихотворение сразу в тысячах списков, разошедшееся по армии, а затем по всей России. «О, Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляй! Там все, там родших милый дом, там наши жены, чада, а нас их слезы пред Творцом, мы жизни их отрады. Там девы прелесть наших дней, и сон друзей бесценный, и царские троны, и прах царей, и предков прах священный. За них, друзья, всю нашу кровь, на вражьи грянем силы, да в чадах к родине любовь зажгут отцов могил». 20-летний боевой офицер Иван Ложечников, о котором уже упоминалось в своих походных записках 20 декабря 1812 года, написал: «Часто в обществе военном читаем и разбираем «Певца восстания русских воинов», новейшее произведение господина Жуковского. Почти все наши выучили уже сию пьесу наизусть. Какая поэзия, какой неизъяснимый дар увлекать за собой душу воинов! Довольно сказать, что певец восстания русских воинов сделал эпоху в русской словесности и в сердцах воинов». Василий Львович Пушкин, известный в то время поэт и литературный критик, а также дядя Александра Сергеевича Пушкина, восторженно отозвался: «Певец восстания русских воинов есть, по моему мнению, лучшее произведение на российском языке». Стихотворение Жуковского к старцу Кутузову, названное потом «Вождю победителей», и «Певец восстания русских воинов» были отпечатаны в походной типографии в виде листовок. Их читали на привалах, передавали из рук в руки, цитировали. Вильно Жуковский свалился в сильной горячке и остался без средств. Его слуга пропал без вести со всеми его вещами. Какое-то время ни начальство в штабе, ни друзья не знали о судьбе поэта. Оправившись от болезни, Жуковский сообщил о себе в главный штаб и получил оттуда известие, что награжден чином штабс-капитана и орденом Святой Анны. По случаю болезни ему был дан бессрочный отпуск. В армию он больше не вернулся, посчитав, что после изгнания наполеоновских войск с русской земли его миссия выполнена. Князя Петра Андреевича Вяземского, 1792-1878 годы жизни, обычно аттестуют как поэта, литературного критика, публициста, переводчика, историка и государственного деятеля. К тому же он являлся одним из основателей и первым председателем Русского исторического общества, членом Российской академии наук. Близкий друг и постоянный корреспондент Пушкина. Их переписка – сокровищница остроумия, тонкой критики и хорошего русского языка, – говорил Мирский. Давыдов баловень счастливый, не той волшебницы слепой и благосклонной и спесивой, вертящий мир своей клюкой, пред кою народ трусливый, поник просительной главой, но музы острой и шутливой и Марса ярого в боях. Это князь написал, понятно, о герое Отечественной войны, 12-го года гусарии поэте Денисе Давыдове. А вот как характеризовал приятеля поэт Александр Сергеевич Пушкин. Язвительный поэт, острях замысловатый, и блеском колких слов, и шутками богатый. Счастливый Вяземский, завидую тебе. Ты право получил, благодаря судьбе, смеяться весело над злобой ревнивой, невежество разить анафемой игривой. Как и многие, князь Петр добровольцем вступил в народное ополчение. В чине поручика он участвовал в Бородинском сражении и на поле боя спас раненого генерала Бахметьева, за что получил орден Святого Владимира 4-й степени с бантом. Исследователи творчества Льва Толстого считают, что писатель использовал рассказы Вяземского в романе «Война и мир».